Глава 38. Пока я ощущала странные перемены в воздухе, не желая признавать правду, Белл медленно застегивал на мне кигуруми, не забывая при этом ласкать голодным взглядом, и не только им, каждый миллиметр моей кожи. Затем схватил с пола футболку и быстро натянул на себя. Холод усилился. По взгляду было ясно, мой демон этого не чувствовал, а я больше не могла себя обманывать. Он еще не набросился на нас всей своей мощью, но застыл в считанных метрах, готовый в любую минуту атаковать. Откуда я это знала? Понятия не имею. Могу только предположить, что дело в татуировке на запястье, которая выбрала именно этот момент, чтобы напомнить о себе обжигающей болью. «Матвей!» – чуть слышно прошептала я, вцепившись пальцами в ткань его футболки и притягивая парня к себе. «Он здесь!» «Кто?» – нахмурился демон и накрыл мои ладони своими, теплыми и сильными. «Убийца-невидимка! Я его чувствую!» Резко повернувшись ко мне спиной, Белорадов начал мотать головой, пытаясь разглядеть то, что разглядеть невозможно. Затем понял свою ошибку, подхватил меня на руки и рванул к выходу. «Держись крепче!» До двери оставалось совсем немного, когда свет дрогнул, а затем и вовсе погас. Все окна распахнулись настежь, впуская в помещение порыв ветра, что двинулся вперед, разбрасывая заботливо расставленные горшки с растениями. Вихрь окружил нас, издавая утробный гул, и температура в оранжерее упала ниже нуля. Животный страх приливной волной затопил мой разум. «Не держи меня, Матвей!» прижалась бы к полу, ожидая прямого нападения. «Кричи, не кричи!» На этом этаже нас вряд ли услышат. А значит, спасения ждать неоткуда. Так думала я, явно недооценив своего полуведьмака мужа. О чем ему, если выберемся отсюда живыми, знать не обязательно. Подняв вверх руку, Матвей прищурил глаза и уставился в потолок. В ту же секунду лампочки на люстре замигали, освещая все вокруг. Холодный ветер на мгновение отступил, а затем налетел с новой силой. Невидимая рука сжала мою шею, не давая вздохнуть. Жуткие хрипы вырывались из горла, привлекая внимание демона. Его черные глаза зажглись яростным свечением, мускулы обозначились, и из головы начали расти пылающие огнем рога. И именно этот огонь заставил убийцу отступить. Всего на минуту. Но Белу хватило, чтобы рвануть к двери, распахнуть ее и броситься по коридору в сторону лестницы. В кабинет ректора мы ворвались, даже не постучав. Матвей успел поставить меня на пол. И вот мы уже стоим в проеме, наблюдая, как наш глубоко уважаемый Дмитрий Александрович, такой чопорный и строгий весь из себя мужчина, прижимает к себе не менее чопорную и строгую Изольду Вячеславовну, чья помада украшала воротник мужской рубашки. Поставив мысленно заметку вернуться к этой картине чуть позднее, когда все дела с долбанным невидимкой будут улажены, я плюхнулась на стоящее у стены кресло и поджала под себя ноги. «Он вернулся!» «Кто?» – в унисон произнесли ректор с преподавательницей, переводя удивленные взгляды с меня на стоящего рядом Матвея. «Как кто?» «Вы уже, похоже, забыли, что по Академии расхаживает маньяк-невидимка. А я вот помню. А все потому, что жертвой он выбрал меня». Вышло чересчур истерично, но плевать. «Я девочка, я на ручки хочу, а не улепетывать от полоумного убийцы». Скрестив руки на груди, я почувствовала, как на плечо легла крепкая мужская ладонь, приносящая успокоение и надежду. Прислонившись к ней головой, я ощутила, как страх, капля за каплей, покидает мое тело, оставляя после себя горькое послевкусие. Для той, что привыкла всегда полагаться на собственные силы, я как-то очень быстро срослась с мыслью, что в лице Матвея обрела, ко всему прочему, бесстрашного защитника. Срослась и расслабилась, предоставив мужу право руководить процессом моего спасения, с чем он прекрасно справлялся, посвящая ректора и Изольду в курс дела. Если Миронов воспринимал все адекватно, с полной серьезностью, то у Изольды все ее переживания были на лице написаны. А услышав про разгромленную оранжерею, преподавательница и вовсе заахала, прижимая ладони к щекам. Закончив рассказ, Матвей сел на подлокотник кресла, обнял меня за плечи и прижал к своему боку. «Выходит, вы спаслись благодаря твоей демонской сущности?» Усевшись за стол, поинтересовался Дмитрий Александрович. «Скорее огню, что полыхал на его рогах. Вставила я свои 5 златых. Мы еще в прошлый раз заметили, что наш холодок не любит горячее». «Интересный факт. И вполне подпадает под мою теорию». Ни к кому конкретно не обращаясь, протянул мужчина, почесывая свой подбородок. «Это какую же?» Навострила я ушки и подалась вперед. Если существовал хотя бы призрачный шанс избавиться от невидимого ублюдка, то я, как самое заинтересованное в этом деле лицо, должна быть в курсе. Я уже рассказывал Матвею, что в молодости, когда работал на трибунал, расследовал цепочку убийств. Пострадавшие – женщины. Все они были обращены в ледяные статуи. Мы заподозрили мужчину, слабого ведьмака, что работал патологоанатомом в городском морге. Его звали Анатолий Ракитин. Прямых улик против него не было, но... Но организация все равно ликвидировала предполагаемого маньяка. Закончил за него Матвей. И убийства прекратились? Перевела я заинтересованный взгляд обратно на ректора. Тот кивнул и тут же поморщился. Видимо, действия трибунала одобряли не все его агенты. Но против системы не шли, а значит, понимали, что по-другому никак. «А почему вы сказали, что боязнь невидимкой огня подпадает под вашу теорию?» Ракитин погиб в пожаре. Дом сгорел вместе с ним. Родных не осталось. Задумчиво протянула я. И вправду, как-то чересчур много совпадений. Осталось узнать, какого черта его подражатель забыл в академии и как теперь от него избавиться. «Подражатель ли?» Пожал плечами Матвей. «Это еще надо выяснить». «Ну так чего мы тут сидим?» Встрепенулась Изольда. «Надо бежать в оранжерею, пока он еще там». Она дернулась по направлению к двери, но ее остановил резкий рык Миронова. «А ну стоять! Никуда ты не пойдешь!» «Ого, они уже на «ты»? Вот Машка удивится, когда я ей расскажу». «Но, Дим!» «Никаких «но». Я сам туда пойду и проверю». «Один? А если на тебя нападут?» Не унималась Изольда Вячеславовна, заламывая руки. Ее охватило нешуточное волнение, и я прекрасно понимала это состояние. Будь на месте Миронова Матвей, и я бы костьми легла, но не позволила бы своему демону в одиночку выслеживать настоящего монстра. Я уверен, что там никого уже нет. А даже если есть, на меня он нападать точно не будет. Он уже пометил свою следующую жертву. Ректор перевел взгляд на мое запястье. И пока не доведет дело до конца, новых убийств можно не ждать. Поднявшись со стула, Миронов обратился к Матвею. «Сын, отведи Василису в ее комнату и проследи, чтобы она никуда оттуда не выходила. Изольда, составь им компанию. Я скоро к вам присоединюсь». Раздав приказы, Дмитрий проводил нас до двери и закрыл за нами дверь. Изольда ушла на пару шагов вперед, а я подняла на Матвея полный изумления взгляд. «Сын? И когда ты собирался мне сообщить?»